Белобрысова книжка. Формат записной. 3-го числа. Номер билета не забыть. 50-897-013. Кузину литературу и поехать в район. День-то день. Да уж это день. День, братцы мои. Утром позвонился, в полдень телеграмма. Сон Шхерозады, товарищи. Оценили Белобрысова, вспомнили. Шел к нему в кабинет и думаю, я или не я. Встал он, брючки подтянул, говорит, оправдайте наше доверие, товарищ Белобрысов, равно и беспартийной массы в размере 150 миллионов. Стою, плачу, слезы градом, стою, ничего не понимаю, а в голове птица поет. Чепуха. Я помню день. Ах, это было! Я помню день. Ах, это было! Кругобанка директором. Понимаю? Кругосветных операций банка директором. Эх, мам, покойница. Не в смысле семейного быта и пережитков, говорю. Больше сохрани, в смысле того, что вот старуха. Родила Белобрысова, сына республики. И сам не понимаю, что говорю. Поймите, что, может, сижу как болван здесь, а в это время на Малайских островах телеграмма Белобрысова Семена, Кругобанка. Эх, гори, сияй, моя звезда. Между листами расписка Моспочтамта. Куда? Одесс. Кому? Якову Белобрысову. Слов 16. 6-го числа. Швейцар. К машине выходил, говорю, сам я, сам, помилуйте, товарищ. Не понимаю, где делают такие стекла. 3 сажени. Да, да, 4 аппарата. 6-8-9-0-5, не забыть. И какой-то с белыми цифрами. По 8-му повертел и пришел. Честь имею рекомендоваться заведующий отделом австралийских корреспондентов. Спрашиваю, и сам не знаю, почему. Я помню день, а говорю, со смалайскими у нас как, островами? Конечно, отвечает, и сам улыбается. Кругосвет. Улыбка открытая и золотые зубы. Вот только одеты все. Все острые носы. Ногу поджимаю, потому что латка у меня и хром. Смешно, конечно. Мне, как марксисту, на латку плевать, но спрашиваю, где, мол, ботинки вы покупаете? Вместо ответа берет 6-8-9-0-5, не забыть, и спрашивает. «Ваш номер, позвольте узнать, товарищ директор?» Я и бухнул, домсоветский. «Коммутатор, говорю, 7-8-50-50, добавочный 102». Улыбнулся. «Номер ботинок, — говорит Семен Яковлевич. «Какой номер? Получил, — говорю, — в райкопе». Он в телефон. «Пришлите выбор. Дюжну лакзам, шкаблук, рантованный, те, что я беру». Ошалел я, спрашиваю, простите, может быть, это неудобно. Улыбнулся. «Помилуйте, — говорит Семен Яковлевич, — вам по магазинам разве будет время ходить?» От парового отопления веет, а все в обороте в шубе сидел у окна. Эх, в сущности, нога как в вате. Маркс нигде не утверждал, что на ногах нужно всякую сволочь носить. «Батюшки, брат Яша с женой одесским 7-15 приехали. Получил, братуль, телеграмму и прилетел. Радости было. 7 лет не видались. Остается в Москве. Я рад. Он у меня, братан, молодец по коммерческой части. Будет с кем посоветоваться. Эй, жаль, что беспартийный. Говорит, я сочувствую, но некоторое расхождение. Возмужал, глаза быстрые стали, как мышки. Борода черная веером. Жена красавица, волосы как золото. Хохту была. Теснота у нас в доме. У меня 2 комнатушки, повернуться негде. А она-то манто котиковое, серьги бриллиантовые. Немножко я даже смутился. Она шмык. Шмык по коридору, быстрая, в серьгах, а у нас бирюки ответственные, косятся. Пустяки, они беспартийные. Между листами черновик телеграммы. Одесса, юрисконсульту Юга Кофе. Прошу взыскание векселям Якова Белобрысова приостановить 7 дней. Диркругбанка Белобрысов. Хохотал. Да они говорят, на карачках, чудак ты, поползут. Да я им, говорит, сукиным сынам теперь загну салазки. Они мне петлю на шею накинули. Американец у меня братуха оказался единоутробный, а я и не знал. 9 числа. Боже мой, что было? Ай да братиха, американ. 2 раза был монтёр домовый и со станции. Оборвали телефон. Между листами вырезка из газеты «Известия». Срочно требуется квартира, не далее кольца А. 6-8 комнат, ванной, удобствами. Платы не стесняюсь. Вношу единовременно 1000 прописью червонцев, указавшему 100. Звонить круглые сутки 7-8-50-50, добавочный 102, як Белоову. Лично от 10 часов утра до 12 часов ночи. Что он делает? Что же он делает? Предлагали борзых собак. Спрашиваю, зачем марксисту борзые собаки? Страусовые перья, дачу в Малаховке, обнаженную венецианку в ванне. К концу дня сатанел. На лестнице стояли. Скандал. Журил братишку. Откуда звонили? Ого! Я ж хохотал. При чем тут ты? Як ведь на мое имя. Наши ответственные, как туча. 14 числа. Господи! Мунит-то, рунит-то. Квартир, говорили, нет. А вот тебе и нету. Ничего подобного не видал. В центре жилая площадь с лепными потолками. 15 числа. Черт его знает, боюсь. Да понимает же он, братун-то. Между листами. На машинке обрывок. О выдаче суды в размере 10 000, 10 000 прописью рублей золотом кооп-товариществу «Домострой» в составе Капустина, Гопцера, Дрицера и Як Белобрысова. Целовала, целовала, называла фрер. Кричала «Яша не ревнив». «Отвернись!» Я ж на тахте играл на гитаре, что мне до шумного света, что нам друзья и враги. Да, он прав, в конце концов. Если мне не отдыхать, с ума сойдешь. Машину к 11. Яша говорит, что на такой машине только свистунам ездить. Роллс-Ройс, говорит, прилично. Ну, это пока. 17 числа. Яш на главного бухгалтера при публике в вестибюле наорал. 40-50-60. Франко-Гамбург. В книге выдерно 15 листов. Числа. Не согласна. Только в церкви. Венчали тайком. Голова моя идет кругом. Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах. Шампанское. Боже. В соседней комнате она сейчас переодевается. Из главного зала перешли в половину второго в кабинеты. Цыгане пели, что я ж братусик учинил, уму непостижимо. Да плевать я, говорит, хотел. 50 червонцев шваркнул за зеркало. Да если, говорит, завтра у меня пройдет Иваново-Вознесенское благополучно, да я, говорит, этого метрдотеля в дюрсе утоплю. 2 гитары за стеной. Переодевается она теперь. Ноги-то. Яша на столе плясал фокстрот. Снял с жены махры Востока юбки. Ух, это ужас. 2 гитары. 2 гитары. За стеной переодевается. 1 числа. 60-05-50. По счету, если Яша не вывернет Иваново-Вознесенска, не знаю, как быть. 60-08-80-11-15. 16-15-14. 2 гитары. Хожу как в бреду. 2 гитары. Я ж сказал, что ты, говорит, ее должен как королеву одевать. Стыдился бы мне, марксисту, такие слова. Ей, говорит, кольцо. Сам ездил на Кузнецкий, купил 3 карата. Все оглядываются. Ну, не знаю, что будет. 2 числа. Сукин сын Яшка лопнул с Иваново-Вознесенском. 4 числа. Звонил гробовым голосом. Спросил про слухи. С Яшкой был разговор в упор. 2 гитары. Не спал всю ночь. 7 числа. Просили прибыть. В районе доклад важный. Штурм Унд-Дранг в условиях НЭПа. Важность. У меня тут свой дранг. Голова идет кругом. Боже, насела Юга кофе, как банный лист. Я эту мразь текущего заведующего убил бы на месте. А звать его? 9 числа. Иисус Христе, Яшка гадость, пал в ноги и признался. Домострой лопнул. Чисто. Угрожал застрелиться и выл. Содом Гоморра, 2 гитары, Содом. 12 числа. Срочно менять на черный. Гопцер-дрицер пропал. 13 числа. Взяли ночью. Взяли в 2,5 часа по полуночи. Выдрано 3 листа. Числа. Ах ты, жизнь моя, жизнь! Сегодня у следователя не выдержал. Сказал Яшке, ты не брат, а подколодная стерва. Яшка, бей, говорил, бей меня. Ползал по полу. Даже следователь удивлялся, змея. Принимая во внимание мое происхождение, могут меня так шандарахнуть. Гори, моя звезда. Я помню день. Лучше б я... Эх! И ночь, луна, и на штыке у часового горит полночная луна.